и потому так охотно привел меня сюда. Мы проводили старшину до КПП, спустились с Малыхой до ЦУМа, и там я оставил его, нисколько не сомневаясь, что Малыха, простившись со мной, побежит назад в красные казармы. Расставшись с Малыхой, я заглянул к Привалову. Было уже 6 часов вечера. Привалов расхаживал по кабинету длинному и мрачноватому. «Я звонил в больницу, чтобы вас отпустили ко мне», — сразу сообщил он. «Поедем к тому Петрушину. Я жду вас. Чергинец мне кое-что прояснил, даже больше, чем я рассчитывал. Он так беспокоится за своего подручного, что готов землю рыть, все раскопать. И знаете, дело приобретает несколько странный, я бы сказал, характер. Угрозыск выполнил свою работу, собрал все сведения, какие мог. И так как все связано с государственным, а не с обычным уголовным преступником, передает дело нам, в следственный отдел прокуратуры. Не хотел я такого оборота. Ни к чему он нам. Трудно быть объективным. Едем? По дороге расскажете о своих успехах». Я понимал его. Это дело воскресило в его жизни, как реальность сегодняшнего дня, образ старшего брата. Парня героической жизни и не менее героической смерти. Средь лютой зимы его, раздетого догола и привязанного к бочке, оккупанты возили на тачанке по притихшему Новоднепровску в устрашение всем. Не мог забыть об этом никто в семье Приваловых. Старший сын по заданию горкома комсомола остался тогда в городе, не уехал со всеми на Урал, туда, где на оборонном заводе директорствовал отец. Старший сын, которому было тогда 17. Прокурору сейчас за 30. А погибший старший брат на всю жизнь остался для младшего старшим, таким, каким запомнился 10-летнему мальчишке, уезжавшему в эвакуацию. Старшим, значит, сильным, умным, смелым. Он ведь и короткой жизнью своей, и смертью доказал, что как раз и был таким, каким запомнился младшему брату. Путь наш лежал на границу Микитовки и Нижнего города, поближе к Днепру, вниз к тому же оврагу. Дом Петрушина стоял на возвышении. Поэтому машину пришлось оставить и 100 метров месить раскисшую землю. Привалов постучал в дверь. Никто не отозвался. Постучал в окно. Теперь уже громко, требовательно. Все окна были закрыты ставнями, запертыми изнутри, так что заглянуть в дом мы никак не могли. Но прокурор был настойчив. Он забарабанил в дверь с такой силой, что затряслись стекла на веранде. «Ну чего там?» — прошепелявил голос из-за двери. «Открывай», — приказал Привалов. «А чего это я должен открывать?» «Ты взгляни и узнаешь меня». За дверью что-то скрижетнуло, взвизгнуло, потрещало. Она приоткрылась. Привалов не шелохнулся, не стал совать ногу в щель. «Узнал?» «Ух, товарищ прокурор!» Дверь распахнулась. «Принимай», — бросил Привалов, проходя в дом. «Я бы открыл, так одеться же надо». «А...» — прокурор махнул рукой. «Садись». Я огляделся. Мы оказались в большой комнате, которая служила и кухней, и столовой. Дверь в другую комнату была закрыта, но там кто-то возился. «Нет уж, поначалу вы приседайте». «Садись, я тебе сказал». Павел Иванович бесшумно опустился на старый венский стул, полуодетый, костляво-корявый. Он и сам был похож на этот стул. «Ты Сличко видел?» «Кого, кого?» — переспросил Петрушин. «Не играй со мной». «Где ж я его увижу? Когда час придет мой на том свете? А как на этом-то я его увижу? Мертвого и во сне, как увидишь, то худо. Да не зачем мне его во сне видеть?» «Понятно». Привалов подавил усмешку, и я сперва не понял, поверил ли он, но следующий вопрос прокурора все прояснил. «А ты в воскрешение людей веришь? Воскресшим он не приходил к тебе?» «Нет, нет». Петрушин даже сложил ладони, прижал руки к груди. «А ты припомни. Вчера вечером, например, не могла ж молодая жена отбить тебе память до такой степени, что ты не помнишь, кого видел вчера вечером. Вчера вечером хитрые глаза забегали в поисках спасительного решения.